И когда услышали в Москве, и в Переяславле, и во Владимире, что пошел великий князь за Оку, то настала печаль великая, и поднялся плач горький. Такое настроение, если верить софийской и новгородским летописям, царило в русских городах, когда войско Дмитрия Ивановича двинулось навстречу ордам Мамая. В сентябре 1380 года в междуречии Дона, Непрядвы и Красивой Мечи решалась судьба русского государства. Куликовская битва. У нас в гостях историки Вадим Егоров и Андрей Наумов. Здравствуйте. Вадим Егоров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея, автор книг и публикаций, в том числе «История и археология Золотой Орды и древнерусского государства». Андрей Наумов, выпускник исторического факультета Тульского государственного педагогического института, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Государственного музея заповедника Куликово поле, автор более 30 статей по археологии и истории Куликово поля. Которое набрал Мамай, идя поход против Москвы, оно все было собрано, и Владимир Ильич не даст мне соврать, с правобережья Дона и Волги. Вот, генуэзцы были из Крыма. Правобережье Волги – это что? Это Придонские степи, это Кавказ, это Северное Причерноморье, это Крым. Если мы с вами посмотрим на современный Татарстан, и на то, где формировалось войско Мамая, это разные географические территории по своему составу. Соответственно, даже если мы с вами как-то вот представим, что татары могли как-то себя считать предками тех воинов, которые шли с Мамаем на Куликово поле, то здесь, конечно, это было многоэтничное войско. Ведь не случайно русские летописи и источники упоминают самые разнообразные народы в составе этого войска. И среди них там были не только ордынцы, те кочевники, которые находились в то время на территории, завоеванной Мамаем. Но это были фряги, это были буртасцы, черемисы, представители осетины, северокавказские народы. То есть здесь вот как-то соотносить себя с потомками Мамая, по меньшей мере, но в каждом из нас есть миллиграмм крови от Адама, да? Но на самом деле, конечно, прямого родства и прямой связи между теми мамайцами и современными татарами очень много. Летописному наследию в русском обществе практически сразу была правильно дана оценка того события, хотя, собственно, слово о побоище было написано позже, значительно позже, но, тем не менее, вот, как бы сказали в конце 20 века, всемирное историческое значение битвы, оно поднято было сразу. Победа, на Куликовом поле воспринималась современниками как победа, прежде всего, высших сил. Победа сил добра, победа, воинства небесного, которые помогали в сражении. Ну, мы с вами помним образы Бориса и Глеба, эти видения, которые видели воины во время сражений. Вот. Опять-таки примечательно, что Куликовской битвой всегда возвращались именно в те переломные моменты нашей русской истории, которые мы с вами знаем. Это и во времена польской интервенции, это и в 1812 году. Это и, в 1941 году Вспомните те же самые плакаты «Окон роста», которые, так сказать, изображали, так сказать, воинов Дмитрия Донского, гонящих вместе с воинами Красной Армии немецких фашистских захватчиков. А уточните. Сталин упоминал имя Донского, да, в знаменитой, да, речи, да, его? Да, вот Александра этой. Невского. И, да. Пусть благословит, да, нас, да, да, знамя, да, да. Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. Все это было. Да. А вот мы вернемся вот к истории понимания этого события. Ведь в начале советской власти отношение было спокойное. Ведь если вспомнить храм, памятник, который там был Щусевым построен, его должны были в 1917 году осветить, но не произошло. Не успели. Не успели. Хотя, подождите, на самом деле его осветили в марте 1918 года. Это был последний, один из последних храмов, который был освящен после революции. То есть уже после этого, так сказать, храмовое строительство, как правило, уже прекратилось в России, в Советской России. И храм просуществовал, продействовал. На самом деле он был приходским храмом, он существовал, он действовал. До 1940 года, когда, наконец, власти обратили внимание на Куликово поле, вспомнили о юбилее, это, если я не ошибаюсь, это было 560-летие. То есть это до войны было? Да, до войны. 40-й год. Да, 1940 год. И, соответственно, сказать, даже, сказать, сделали небольшую выставку в храме. Ну, естественно, храм тут же закрыли, поскольку, как так, события, связанные, сказать, с героическим прошлым нашей страны, действующий храм. Вот. Это была первая музейная выставка, которая, правда, действовала только один день, 8 сентября. Вот. И, тем не менее, вот, поэтому не случайно потом появились слова Сталина про Дмитрия Донского. Поскольку накануне вот, немецкой агрессии, когда нужно было воспитывать действительно, сказать, на первый план выходило военно-патриотическое воспитание, начали вспоминать боевые, славные страницы боевого прошлого нашей Родины. Естественно, не могли обойти вниманием Куликовскую битву. А в школьных учебниках, как вот мы говорим о нюансах, как менялось отношение, как менялась интерпретация и сколько места уделялось в общем контексте историческом для советских школьников? Ну, учебники школьные исторические достаточно небольшие по объему, и, конечно же, там всех нюансов не изложишь. Но я, вспоминая свои, так сказать, школьные годы, свое учение, припоминаю, что учителя нам рассказывали куда больше, чем написано в учебнике. В учебнике очень кратко написано. Была собрана русская дружина, командовал Дмитрий Донской этой дружиной, и была одержана победа над полчищами ордынцев под командованием Мамая. Вот и все, что там могло быть. Ну и, естественно, вывод следовал в учебнике после этого, что победа на Куликовом поле способствовала объединению древнерусских княжеств в единое государство и возвышению Москвы. Вот все, что там было написано. А я добавлю, что вот в экспозиции, посвященной Куликовской битве у нас на Куликовом поле, мы специально один из разделов витрины, посвященный памяти о Куликовской битве, выставили череду учебников, начиная с дореволюционных учебников, угу, и кончая последними советскими. То есть мы вот так вот взяли по эпохе, скажем, там, до революции, там, учебник для гимназии, там, первые годы советской власти, там, сказать, уже советского времени, послевоенного и современного. И вы знаете, в общем, достаточно получилось очень интересно, что практически объем описываемого предмета, он практически везде одинаковый по своей структуре, по своему, в общем, оно как бы отношение особо не менялось на самом деле к Куликовской битве, то, что касается, если школьных учебников. А вот я вспоминаю, когда я поступал в наш педагогический институт в 82-м году, и будущему тогда замдиректора по нашей финансовой части Елене Гаврилиной попался на вступительных экзаменах вопрос возвышения Москвы, Дмитрия Донской и Куликовская битва. То есть в вступительных экзаменах отдельный вопрос в билетах стоял, да, связанный с Куликовской битвой и Дмитрием Донским. Отношение к Дмитрию Донскому даже вот на нашей памяти, на моей памяти менялось. Раньше он был просто великий князь. В 88 году он был канонизирован Русской Православной Церковью, что изменило к нему отношение в целом в обществе. Вот, в августе 2010 года патриарх Кирилл заново осветил вот этот вот храм, и там было большие события, и каждый год проходят красочные там мероприятия. Все вроде бы хорошо. Однако полемика все равно не ослабевает. Например, вот многие ученые, мы об этом говорили раньше, пытаются, и писатели в том числе известные, меняют место, где была, собственно, битва. Почему так важно? И какие современные технологии используются сегодня для того, чтобы вот локализировать точно место, собственно, сражения? И почему это так важно? Дело в том, что есть единственное летописное указание на место, где происходила битва. Прямо так в летописи написано: на усть Непрядвы. То есть при впадении маленькой речушки Непрядвы в Дон, в верхнем течении Дона. Больше никаких указаний нет. И вот это-то и вызвало некоторые разногласия и в науке, и у людей, далеких от исторической науки, но привыкшие к истории относиться как к чему-то, где может каждый высказываться. Это не математика, не геометрия, где высказываться безнадежно. Дважды два никуда не денешься. А здесь можно было говорить, что, во-первых, если на усть Непрядвы, это могло быть на левом берегу Непрядвы, а могло быть на правом берегу Непрядвы. И вообще могло быть, в общем, не в этом месте, а где-то туда дальше, к югу, к красивой мече речки, которая впадает также в Дон. Ну и, в общем-то, споры эти, по-моему, не затихли до сих пор. Хотя те археологические экспедиции, вот одну из них Андрей Николаевич возглавляет на Куликовом поле, они ежегодно по крохам пускай, но доказывают очень обстоятельно, доказательно, конкретными материалами, что битва происходила именно на этом месте, где сейчас стоит знаменитый Щусевский храм, где стоит знаменитая колонна, поставленная при императоре Николае I, и где поиски дают результаты. Результаты вещевые. Там и стрелы находят, обломки кольчуги находят. Да мало ли каких вещей можно найти, те, которые сохраняются. Конечно, никакой органики не сохраняется, но металл сохраняется. Если не прекрасно, то достаточно хорошо, и его можно отреставрировать. Поэтому сейчас локализация места Куликовской битвы в науке бесспорна. А любой человек может прийти и сказать: а я не верю. Ну, не веришь, но Бог тебе судья, душу делал. По преданию, Куликовское сражение началось поединком татарского богатыря Челебея и русского монаха Пересвета. Александр Пересвет был брянским боярином, знавшим военное дело. Как и его брат Родион Ослябя, он стал монахом Троицкого монастыря. Когда под знаменем Москвы собралось общерусское ополчение, Пересвет и Ослябя по повелению Сергия Радонежского стали воинами Дмитрия Донского. По преданию, Пересвет бился с Челебеем с такой силой, что оба пали мертвыми. Александр Пересвет был похоронен в Московской церкви Рождества в Старом Симонове. Исторически сложилось так, что, собственно, изучение Куликовской битвы в столетиями шло достаточно однобоко. То есть в основном анализировались источники о Куликовской битве. Это, прежде всего, летописный рассказ о сражении. Это сказания Мамаем побольше, с различными списками задонщин, которые разошлись во многих вариантах. И в связи с этим, но сегодня уже настолько обсосали каждый из этих фактов, каждый из этих крох. А вот непосредственно для поисковых работ, не связанных с самой территорией предполагаемой территории сражения, обратились, к сожалению, очень недавно. Если историографическая традиция изучения летописных и литературных источников Куликовской битвы насчитывает столетия, то вот, наверное, в этом году, Вадим Иванович, 30 лет, да, начала поисков поле, Государственного исторического музея. Практически всерьез начали там работать. Представьте себе. При подготовке 600-летия. Два столетия и 30 лет. Да. Вот вам и разница. Для археологии это ничто. практически. Для археологии? Смотря какая археология. Да, ну, я имею в виду теми темпами, которые, как правило, ну, хотя, конечно, мы не можем сказать, что наши предшественники не пытались на месте искать следы сражения. Скажем, известный военный специалист Масловский и офицеры генерального штаба, еще императорской России, опытные кавалеристы, они, приехав на Куликову пулю в 1889 году, попытались пройти, проскакать вот эту территорию и попытаться самим наметить, как же могла разворачиваться битва, исходя из того, что основная масса войск, сражавшихся на Куликовом пулю, были конными. И вот сейчас читаешь рассуждение этого специалиста, которому уже исполнилось более чем 100 с лишним лет, да, уже почти 150 лет, вот, и находишь достаточно очень интересное открытие, уникальное, так сказать, замечание, поскольку, ну, вот сейчас опытных офицеров-кавалеристов, которые могли бы представить себе всю необходимую полноту боя в кавалерийском строю, ну, практически сейчас уже не осталось. Нет, это почти вот. А вот почувствовать это самим, посмотреть это опытным глазом, вот остается только перед глазами Масловского. А потом к этому нужно добавить еще к словам Андрея Николаевича то, что в помещичьих усадьбах, которые окружали Куликово поле, в каждой усадьбе был свой музей из материалов, собранных здесь. Вот сейчас некоторые историки как аргумент выдвигают. Вот почему не находят там мечи, сабли какие-нибудь невероятные, ну, целые доспехи? Ну, нашли, какой же, извините за выражение, дурак будет бросать такой роскошный трофей, когда на изготовление одной кольчуги требовалось больше года? Конечно, все это было собрано еще тогда, после самой битвы. А то, что крестьяне при распашке поля находили, приносили своему барыню, барину, получая за это там пятачок, конечно, там были свои собственные музеи в каждой усадьбе. Но революция спалила все усадьбы и все музеи то же самое, к сожалению. Скажите, по-человеческие исследования, они о чем говорят? Ведь вот эти, то время, когда вот произошла битва, а потом годы шли, какой-то слой, это ушло в землю как-то естественным образом. Чтобы нарос один сантиметр черноземного слоя, необходимо 1000 лет. Все, вопрос снимается. Ну хорошо, тогда возникает другой вопрос. Но не всегда же там было поле, там же рос лес. Что, собственно, иногда и снимает вопросы о, вот, о привязке к местности. Вы знаете, есть один нюанс во всем этом. Это место называется Тульский степной коридор. Это язык степной, который вдается чуть ли не до самой Оки, с юга, со стороны степей. И поэтому во время битвы в XIV веке эта территория не была русской. Она не принадлежала ни Рязанскому княжеству, ни Черниговскому, ни Московскому. Эта территория была Золотой Орды. И там памятники есть золотоордынские. И, в общем-то, то, что здесь, на этой территории, жили русские люди. Вот Андрей Николаевич там исследует деревни, которые были на этом месте. Но администрация была золотоордынская. Золотая Орда или Улус-Джучи – государство, созданное в ходе монгольских завоеваний в начале 40-х годов 13-го столетия ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили степи Восточной Европы, Казахстана, Западной Сибири, земли в Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-Камская Булгария и Северный Хорезм. Находясь в вассальной зависимости от Золотой Орды, русский Улус, то есть Северо-Восточная Русь, сохраняла автономию старой дружеской династии и христианства. Столицами Золотой Орды были города Саруй-Бату, с первой половины XIV века Сарай-Бирке в Нижнем Поволжье. В XV веке Золотая Орда распалась на Большую Орду, Сибирское, Казанское, Крымское и другие ханства. Попробуйте воткнуть меч или копье в землю. Вот даже сейчас вот возьмите, так сказать, копье или меч и попробуйте воткнуть, насколько глубоко вам удастся в землю воткнуть копье. Если или не паханная земля, но это там... Поэтому совсем все находки, которые могли располагаться, связаны быть с битвой, они не лежали глубоко, они лежали на поверхности. Вот. А когда началась мощная тракторная распашка, естественно, начало все перемалываться. Более того, на поля начали активно вносить фосфорные удобрения, которые разрушают металл. Вот. И порой, сказать, мы даже делали, сказать, ребята делали такой эксперимент, они брали кольчужное колечко одно и клали его в землю. Очень тяжело порой, сказать, вот этой насыщенной удобрениями земле вычленить его даже с помощью очень чувствительных металлодетекторов. Вот. Поэтому здесь, конечно, если говорить о находках, то их осталось на сегодняшний день очень немного. Это в основном фрагментарная вещь. Поскольку все самое ценное, все самое лучшее, ну, первое это собрали сразу после сражения, поле осталось за русскими. И русские неделю не только хоронили своих убитых, они еще при этом и собирали, так сказать, предметы, в том числе и сапоги, все, что могло, так сказать, ведь зарплату не платили в современном понимании русскому человеку. Вот. И дружинник всегда жил войной. Его, то, что он собрал с поля битвы, то, что он захватил в вражеском стане, это была его зарплата. То, чем мог он оправдать свои убытки, возвращаясь к своей жене, в свою деревню. Вот. Поэтому здесь, конечно, все самое лучшее было собрано после битвы. А затем, конечно, два века тщательной распашки, когда крестьянин шел за плугом, он прекрасно видел, что отворачивалась земля. Часть этих предметов была у, помещиков. И более того, нам известен очень интересное описание одного из историков, одного из, членов общества любителей древности российских 1846 года, где он прямо пишет, что только лучшие, какие-то уникальные вещи, по мнению крестьян, они несли помещику. А то, что имело практическую ценность – топор или кусок клинка меча, они могли тут же нести кузнецу и перековать на косу. Понимаете, это четко мы видим, прямо видим упоминание об этом. Князю Дмитрию Ивановичу, он еще тогда не носил почетное прозвище Донского, удалось впервые не допустить золотоордынское войско на русскую территорию. Он сам перешел на территорию золотоордынскую и разбил там ордынскую дружину. А что касается того, если бы он разрешил, испугался бы прямо, так скажем, и разрешил переход ордынцам на левый берег Оки, то есть они перешли через Оку, там начинаются леса, там нет места, где бы можно было одним ударом разбить войско Мамая. Они бы, как пишет летопись, рассунувшися по всей Руси. И тогда ищи их, лови. И, конечно, здесь сражение уже могло быть очень и очень не в русскую пользу. Поэтому вот этот вот прекрасный совершенно прием тактический Дмитрия Ивановича, князя Московского, там ведь споры были, переходить, не переходить, идти, не идти. Понял, но он совет. Прекрасно понял, да, что нужно дать бой на стороне врага. И он это сделал и победил. До Куликовской битвы и после Куликовской битвы, как правило, набеги татар, набеги кочевников, русские встречали на речных бродах, в основном на Оке, так называемый пояс Богородицы. Да. И вот, поддерживая Вадима Леонидовича, надо сказать о том, что это было, ну, надо было обладать достаточным мужеством, и, чтобы перейти Оку, то есть естественный природный рубеж, за которым было удобнее обороняться, и чем, выйти в чистое поле. И надо себе отдавать отчет о том, что бы могло случиться, если бы Дмитрий Донской проиграл сражение. Да, то все бы... Верхушка боярства, собственно говоря, весь военный штаб, все лучшие полководцы, все основные помощники Дмитрия Донского. Офицерский состав, говорят, в современном языке. И большинство князей, которые поддерживали Москву, они все принимали участие в сражении. Да. И надо было действительно иметь огромное мужество и отчаянный, чтобы решиться на такой отчаянный шаг, выйти далеко за пределы. Не случайно плач на Москве был, потому что они ушли далеко на юг, собственно говоря, оторвавшись, говоря современным военным языком, от баз разоточения, от ТОВ, чтобы вот, так сказать, дерзнуть и выйти туда, в чисто поле, на ордынскую территорию, встретить там врага. Ведь да, по некоторым сообщениям тех же самых источников Мамани совершенно не, так сказать, не ожидал увидеть войска, русские войска так далеко на юге. Он, так сказать, он мерно кочевал, ожидая увидеть, так сказать, либо Рязанскую рать подходящую, или Литовскую рать подходящую к нему. Вот оттуда он увидел войска Дмитрия Донского. Он, собственно, ждал Ольгерта, да? Нет, не Ольгерта, Егайло. Егайло, да. Егайло – великий князь литовский и король польский, родоначальник династии Ягеллонов. Егайло опирался на помощь Тевтонского ордена. Его браком с польской королевой Едвигой была оформлена польско-литовская Кревская уния. Оппозиция унии со стороны литовских князей вынудила Егайло в 1392 году передать власть в Литве Витовту. В подготовке Великой войны с Тевтонским орденом и в ходе Грюнвальдской битвы в 1410 году Егайло командовал польско-литовско-русской армией, проявил себя талантливым организатором и военачальником. С одной стороны, русские перешли, понимая, что они отрезали все пути к отступлению, и очень тяжело, ну, отступать некуда. А с другой стороны, военные специалисты говорят, что там сзади вот эти вот были непреодолимые всякие овраги, которые мешали охвату Мамаевой конницы заходу в тыл. Это тоже такой нюанс, который, ну, не то, что не любят вспоминать, но... Я что-то не припоминаю там оврагов с флангов. Можно, знаете, было прекрасно обойти с флангов. Там было другое несколько. Ну, вот, Андрей Николаевич. Да. Вы знаете, мы до конца никогда не узнаем, чем же мотивировался военный совет, вот, перейдя Дон, который заранее, может быть, ставился в невыгодные условия. Хотя, с другой стороны, Дмитрий, ведь мы знаем, по ходу самого сражения выбрал оборонительную тактику. Имея за спиной речные преграды, имея с флангов, поросшие лесом, крутосклонные борта, берега, балок и врагов, он обезопасил свои фланги. С другой стороны, понимаете, высказывается очень много версий, как же, почему это он сделал. Вот. И каждая версия как жонглирует разным количеством фактов. Вот. Кто-то говорит, скажем, что у Олега, так сказать, у Дмитрия был тайный договор, союз с Рязанью. И рязанский князь стерег там войска Егайло, чтобы тот не напал мне в спину. Кто-то говорит, что, сказать, нужно было быстрее выйти, сказать, на связь, на выйти, сказать, на Мамая, и быстрее выиграть сражение, чтобы, сказать, потом уже разобраться поодиночке там с войсками Егайло или рязанцами. Вот. Здесь, опять-таки, мы до конца не удали. Но позицию, которую выбрал Дмитрий для оборонительного боя, собственно говоря, она, сказать, выглядит достаточно цельно, и, по всей вероятности, действительно, воеводы во главе с опытным Боброком Волынским выбрали то место, которое позволяло навязать ордынцам тот невыгодный бой, фронтальный, без охватов, когда они вынуждены всей массой продавливать строй русских, вот, и вводить в бой резервы, чтобы создать численный перевес на каком-то из флангов. Вот тогда, конечно, сказать, учитывая многовековой опыт борьбы с ордынцами, вот, который, в общем-то, как бы стал вершиной, Куликовский бой стал вершиной вот этого опыта борьбы с ордынцами, когда, наконец-то, русские научились побеждать их, побеждать в открытом бою, а не сидя в крепости, в обороне. Да. И еще, когда в школьных учебниках нарисована вот эта примитивная схема сражения, и больше ничего, иногда складывается впечатление, что вот это просто лавина какая-то, масса войск двигается, и конкретное боестолкновение, вот они перемалывают друг друга, и больше ничего. На самом деле, уже в то время управление войсками было достаточно отлажено, в отличие от современных, там, когда какая-то связь есть. Там были другие схемы управления строем, и знаки посылались, и команды. То есть управление боем было действительно достаточно мобильным. И несмотря на то, что Мамай там на кургане стоял, он все видел. Там якобы, на кургане Мамай не стоял. Ну, там где-то он контролировал относительно ход боя. То есть нельзя так примитивно понимать, что вот началось сражение, и все, потом ситуация неуправляемая. Но в средневековом бое все решала мускульная сила. И количество войск в нужном месте, в нужное время, свежих войск. Вот, судя по развитию Куликовской битвы, мы с вами увидели, что кто додержал до последнего резерв, свежий резерв, тут и выиграл. Мамай, видимо, этот резерв не оставил. Дмитрий и Владимир Андреевич Серпуховского и Боброк Лавонский этот резерв сумели сохранить. Вот здесь играла прежде всего мускульная сила и, так сказать, количество войск с той или иной стороны в нужном перевесе, в нужной точке боя. Не случайно так красочно описывается сам эпизод вступления в бой засадного полка. Как соколы, так сказать, на там, добычу налетели. Вот. Для уставших ордынцев, измотанных фронтальным боем, так сказать, двухчасовым, опять-таки, мы должны с вами вспомнить, что бой шел около 3 часов всего лишь навсего. Вот. Поскольку почему? Есть достаточно такое логичное объяснение и даже этому. Поскольку по, так сказать, тем же самым уставам, дореволюционным кавалерийским уставам, боевая лошадь может нести всадник и выполнять активные упражнения, то есть участвовать здесь не больше 3 часов, дальше просто она падает. Поэтому здесь, опять-таки, мы имеем дело с тем, что, так сказать, действительно, так сказать, предвидение полководцев, во-первых, во-вторых, это резерв, ну, вот это, который, конечно, был брошен в очень правильное, нужное время. Редкого такая упоминаемая информация о том, что да, вот, собственно, 3 часа, и животное, я уж о человеке не говорю, оно просто выдыхается. Да, и сразу возникает вопрос: да вот чего они ждали? Хотя вот в «Мамаевом побоище» в Казани там символы, там вот и подул ветер. Ну, это художественное произведение. Да, много очень образов хороших. А вот когда сталкиваешься с конкретикой, которая нам сегодня вот с 21 века непонятна, вот вы упомянули такое словосочетание «мускульная сила». Да. Ну, а вот так вот на себе-то почувствуй, сколько же можно мечом махать. Меч-то тяжелый все-таки. Да. Железный, извините. Ну, 5-10 минут, 20, сколько? Да еще доспехи. А вы знаете, попробуйте. Вот когда я надел на себя доспехи... Да вы это регулярно делаете? Да, я это делаю регулярно. Вы знаете, когда берешь в руки даже не копье боевое, просто меч, садишься на лошадь, то я могу сказать, что это очень требует действительно навыка, во-первых, сноровки и большой выносливости. Большой выносливости. Поскольку даже просто управлять конем в этих доспехах, в этих средневековых бронежилетах, это требует определенной сноровки и искусства. А уж тем более управлять конем и при этом отмахиваться или наносить удары, это требовало вдвойне большего искусства. Эффективно. Да. Да. И когда после, так сказать, показательных выступлений во время праздничных торжеств эти доспехи снимаешь, хочется взлететь. Да, действительно, это так. Поэтому действительно, так сказать, вот еще одно заблуждение, которое очень часто мы встречаем на страницах и порой даже серьезных научных изданий, что, так сказать, собирали народное ополчение, все это, так сказать, там, сермяжные мужики шли на Куликово поле, так сказать, защищать страну. К сожалению, далеко не так. На самом деле, конечно же, в боевых действиях и с той, и с другой стороны принимали участие профессиональные воины. И прежде всего профессиональные воины. А вот, в основном, конечно, были, как показывают последние исследования, это были, конечно, кавалеристы. А вот, поскольку главным и основным тактическим приемом, когда вели средневековый бой в то время, это был шибко конных построений, шибко конных полков. Вот, встречный копейный бой. Почему, собственно говоря, и находим основные находки, которые были сделаны и в советское время, и до революции, это основные наконечники копий. Да. То есть то, что прежде всего ломалось и крушилось во время встречных кавалерийских шибок. Да, и затаптывалось. Так называемые средневекового летописца, славного летописца, это так называемые суимы, встречный кавалерийский бой. Нельзя забывать, что процессе битвы был один очень трагичный и напряженный момент, когда орда Мамая практически начала побеждать и теснить русские войска к обрыву Непрядве, который находился у них за спиной. Вот тут-то Мамай уже предвкушал победу и показался засадный отряд из-за Дубравы князя Владимира Андреевича Серпуховского. И вот это и решило то, что совершенно верно сказал сейчас Андрей Николаевич, это и решило исход битвы. Вот этот свежий резерв, мы не можем представить себе, сколько человек было в этом резерве. Но, очевидно, достаточно серьезный отряд. Там прекрасно понимали, что десяток другой или сотня другая не сделают решающего шага в битве. А, конечно, там было несколько тысяч всадников, которые ударили практически в спину татарским войскам, которые теснили русских. А можно сейчас представить, какое расстояние было вот от засадного полка до эпицентра сражения? Это визуальный контакт. Если мы с вами возьмем, если действительно, так сказать, вот тот большой лесной массив, который существовал в древности, краю русских построений, и в нем, так сказать, находился засадный полк, и место, где, так сказать, мы нашли эпицентр находок, то есть место, где был основной бой. Потому что если это был кавалерийский бой, то он постоянно, так сказать, расходились, сходились. Это было, битва не стояла на месте. И если там, так сказать, трупами было покрыто поле на 10 верст, это не привлечение летописца, потому что бой постоянно сдвигался в одну и в другую сторону. Но есть место, где находок очень много, связанных со сражением. Это примерно около 1,5 километра, всего лишь навсего. Даже меньше, чем 1,5 километра. Около километра. То есть это было то расстояние, когда, где можно было разогнаться конной лавине и нанести тот решающий удар, который, так сказать, обратил ордынцев в бегство. Собственно говоря, здесь была возможность для маневра, для простора, для тем, чтобы действительно конь успел набрать массу и скорость. Такой, может быть, такой кровавый вопрос. Вот вы говорите, что битва перемещалась. И вот эти конные боестолкновения, ведь люди гибли, это гибли животные. Это образовывался такой вот как бы слой такой массы. Там же невозможно было драться, поэтому нужно было смещаться от него. Но, или наоборот, знаете, это использовалось, или это впечатление это создается, гипотеза, знаете почему? Все. От картин, которые висят в Третьяковской галерее. Да. Там поле, скажем, битвы Игоря сплошь завалено трупами, стрелы торчат, там сабли брошенные, мечи, кони валяются, травы не видно. Ну, такого, конечно, представить себе трудно, но художник, он всегда создает обобщенный образ. Образ такой сконцентрированный, действительно, чтобы дать понять зрителю, насколько тяжким и, в общем-то, кровопролитным было такое сражение, то или иное. А на самом деле мы с вами можем только гадать, почему смещалось и как смещалось, поскольку ввести сразу все войска и с той, и с другой стороны в единовременное сражение невозможно. Они вводились постепенно. И, в общем-то, вот из-за этого и происходило какое-то перемещение по местности. Обычно всегда читаешь исторический роман, посвященный Куликовской битве. Вот стенка на стенку встали и начали, значит, первые ряды упали, за ними вторые, третьи, пятые, десятые. На самом деле, конечно, было все далеко не так. Технология войны, она же не стояла на месте, она постоянно развивалась. Один полк, там или первые две линии отсражались, они устали. Происходит смена, то есть постоянно движение вперед-назад, влево-вправо. То есть постоянно они менялись между собой. И надо отметить, что опять-таки мы имеем дело не просто с серомяжными мужиками, которые вышли, в него стрел попал, он упал, все, он убитый. Это же были профессиональные воины, которые убить-то было не так-то просто на самом деле. Поэтому возьмите, сказать, книги, посвященные западноевропейским воинам. И, сказать, есть же специальные исследования, посвященные этим вопросам. На самом деле потери были не такие большие, как нам может представиться на сегодняшний день. Поскольку, если мы возьмем с вами конец XIV века, если боевое вооружение, это был расцвет тяжело вооруженной конницы, когда доспехами и кольчугами покрывалось практически все тело и большая часть крупа и головы лошади. Это были тяжело вооруженные кольчужные воины. И такого человека, скажем, стрелой убить, если только он случайно попал где-то, или в глаз, там, или в слабое сочленение, Только можно было ли ударом, сказать, большого тяжелого меча прямого попадания, или, скажем, там, сказать, таранного удара копьем, что, сказать, при их возможностях, тренировках, ловкости, было не всегда там. Человека не так легко было убить в то время, тем более профессионального воина. И вот те валы трупов, которые нам рисуют либо словесно, либо художественно, на самом деле далеко не соответствуют истине. Помните, да, вот еще Лермонтова «Бородино», как он там пишет, поэт, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Ну, да. Вот, и, конечно, у любого человека, в общем-то, слабо знакомого с историей, представление о битве и в любое время, и в любые века самое жуткое, что действительно там гора кровавых тел, и ядрам пролетать она мешает. Точно так же представление и о Куликовской битве. Ну, кстати, Дмитрий Иванович, он же сражался не в княжеских доспехах, а он сражался в обычных доспехах, чтобы, видимо, не отличили там, или насколько это вообще, легенда ли это, или это не легенда? Ну, это, так сказать, полулегенда, скажем так. Вы знаете, хочется верить этому. Хочется верить. Хочется верить этому. Ну, так вот описано, по крайней мере. Он был среди воинов. Это вполне возможно. Но, с другой стороны, его портрет, его фигура, которые, так сказать, по крохам можно собрать в летописных описаниях, говорят о том, что это был человек тучный, малоподвижный, ну, говоря современным языком, простецким таким, толстый. И, в общем-то, конечно, он страдал сердечной недостаточностью, видимо, поэтому он так рано и умер, через 9 лет после Куликовской битвы. И то, что ему тяжело было сражаться, да еще в этих доспехах, в этом сомнений никаких нет. Поэтому вот именно эта деталь, чисто физиологическая, она может нас утвердить в том, что действительно все это правда, что его нашли под срубленной березой, вполне возможно, что его нашли раненым. Да. Ну, легендарного здесь очень много может быть, но верить в это хочется. А с другой стороны, поймите правильно, вот это же не униформа, которая сейчас шьется и по размерам выдается военнослужащим. Да, да. Доспехи, тем более княжеские доспехи, они подгонялись по фигуре человека. Ведь если в бою вам будут мешать, так сказать, или будет на два размера больше ватной рукавицы, которую вы держите, меч, это, извините, угроза вашей жизни. Меч соскользнул, удар пропустил, и все. И привет ангелам, как говорится. Поэтому поменяться доспехами перед боем с другим человеком, который выше или ниже тебя ростом. Ну, другой комплекции. Да, вряд ли возможно, да. Понимаете? А потом, представьте себе, это князь. Это глава всего войска и глава всего государства. Если бы Дмитрия убили во время сражения, нам неизвестно, как бы повернулась наша дальнейшая история. И доспехи княжеские, конечно же, не только подгонялись по телу, они были высококачественные доспехи. То есть сделанные так, чтобы обезопасить главу государства и главу всего войска от всех возможных случайностей, которые, ну, можно было предвидеть на тот период времени. И вот так запросто даже... Ведь Михаил Бренок, о котором идет речь, да? Да. С кем он менялся? Да. Ведь почитайте Веселовского. Веселовский прямо пишет о том, что это был худородный любимец Дмитрия, который в потомках-то не, в родословцах-то потом не остался. То есть откуда он пришел, куда он дальше потом делся, нам неизвестно. И, понимаете, ну, даже пускай любимец, но доспехи любимца и доспехи князя – это совершенно разные вещи. Поэтому хочется верить, но с трудом. Куликовская битва стала крупнейшим сражением Средневековья и закончилась полной победой объединенных русских войск под командованием князя Владимирского и Московского Дмитрия, прозванного в честь этой победы Донским. Куликовское сражение во многом предопределило исторические судьбы Северо-Восточной Европы. Победа русских войск на Дону знаменовала собой начало возрождения и становления российской государственности, а также создание единого русского государства с центром в Москве. В 1850 году на Красном холме, где по народному преданию была ставка Мамая, на Куликовом поле был установлен памятник-колонна Дмитрию Донскому. Еще мы не затронули такую тему, как количество потому что количество сражавшихся тоже вопрос полемики. Вот даже вот в одних исследованиях 100-150 тысяч с одной стороны, с другой стороны. Потом другие исследования говорят, что несколько десятков тысяч с обеих сторон. Вот хотя вот я почему спросил о вот километр там на 4, да, такой прямоугольник. Вот сколько в этом относительно небольшом пространстве могло поместиться воинов, чтобы был маневр? Это же ведь тоже показатель. Здесь конкретных данных мы никаких не можем привести. Мы вряд ли приведем. То, что есть в летописях, более поздних, отстоящих там, на сотню лет от Куликовской битвы или меньше, то там цифры фантастические. Там приводится 200 тысяч, 300 тысяч. Это, в общем-то, такая цифра, которая для 19 века не всегда такие армии собирали, тем более так. И, в общем-то, здесь существует у каждого ученого, у каждого человека, который занимается этой темой, своя собственная точка зрения. Моя точка зрения, что под знаменами князя Московского Дмитрия Ивановича собралось около 50-60 тысяч человек. Если учесть все те княжества, которые приняли участие в битве, это было создано впервые за все время существования древнерусского государства общерусское войско. Не войско одного княжества, московского, там, черниговского или еще какого-нибудь рязанского. Впервые было создано. И, конечно, силы были напряжены самые-самые последние. И, конечно, после этой битвы практически весь цвет древнерусского офицерства, командного состава, был вырублен. Это можно не сомневаться в этом. И в дальнейшем вот именно это сыграло очень большую роль. Воспитать новый офицерский корпус, новых командиров требуется и время, требуются и деньги для получения того же вооружения и оборонительного, и наступательного, и выработки знаний. Все-таки это средневековье, оно имело очень свои серьезные какие-то учебников, хотя и не было, но все знания военные передавались по наследству от отца к сыну и так далее. Когда говорят о битве, понятно, что хочется порассуждать о ее значении, о ее геополитическом значении для Руси и для нашего государства в целом. Но вот вы затронули следующую тему, что потери были столь серьезные, что их восполнение потребовало громадных потом усилий. И, соответственно, и проблемы там были. Ну, вот, то, что Москву потом Тахтамыш победил, это ведь тоже последствия того, что, может быть, и оборонять ее там не совсем было некому. Или не подготовились как следует. Я хочу следующее. Подготовка к битве. Вот это еще один показатель уровня и государственного мышления, и уровня технологий, и ресурсной базы, которая была все-таки накоплена к этому моменту. И боевой опыт. И боевой опыт, да. Ведь это же не первое столкновение было. Битва на Воже, вот он, пожалуйста, яркий пример. Да, это генеральная тренировка была за два года до этого, 1378 год. Причем опять не на территории Московского княжества, а на территории Рязанского княжества соседнего. Дмитрий Донской практически повторил маневр. Он ушел опять за Оку. Да. Два года спустя он повторял тот же маневр в Куликовской битве. Да. Только да. Там он сражался на Рязанской территории, на территории Рязанского Великого княжества. А здесь он, Рязанское княжество, чтобы не провоцировать Олега, обошел. Он двигался вот как раз на юг, немного отклоняясь к западу, чтобы не трогать рязанские владения и лишний раз не провоцировать рязанского князя на открытое враждебное отношение к Дмитрию. И вопрос, откуда он получил данные о маршруте передвижения войск Мамая? Ну, русская разведка... Почему так точно вот они сошлись? В XIV веке русская разведка пользовалась тем, что после каждого золотардынского набега золотардынцы уводили в плен десятки тысяч русских людей. Здесь были и женщины, здесь были и мужчины, здесь были и дети, и скот угоняли. И вот там, на территории Золотой Орды, проживало очень-очень много русских. И, в общем-то, цепочку выстроить по передаче каких-то сведений от самого начала движения от Крыма и до границ, до Оки, можно было совершенно спокойно. И передать эти сведения можно было тоже. Потом прекрасно знали все русские полководцы, в том числе и Дмитрий Иванович, и Владимир Андреевич, что существует одна единственная дорога, шлях, как тогда говорили, по которой можно было пройти спокойно, с меньшим числом переправ, с никаких лесов не было на этой дороге, знаменитых вроде в среднем течении Дона Тельярманский лес, который, название которого переводится «Войдешь и не выйдешь, заблудишься». То есть, вот. И, в общем-то, все эти дороги были накатаны достаточно хорошо. И поэтому встреча, так сказать, место встречи изменить было нельзя, что называется. Присутствовал страх, конечно, конечного итога битвы, может быть, где-то в душе, но и присутствовала уверенность, что все-таки многое сделано для победы и многое сделано для того, чтобы с поля вернуться живым в Москву, белокаменную столицу тогда. Ну, еще один пласт такой культурный мы должны обязательно затронуть. Это, сейчас бы это назвали морально-психологическое состояние войска, или вот тот духовный стержень, который был у русского воинства в то время. А начнем мы вот, с одной стороны, это предание, да, что вот Дмитрий Донской посетил Сергия, взял у него благословение, и потом они пошли на битву. Но мы знаем, что отношения князя и игумена были очень непростые. Безусловно. Безусловно. И, в общем-то, это и по летописям чувствуется, это и чувствуется и потому, что сам Сергий Радонежский осознал свою неправоту в чем-то по отношению к великому князю Московскому и прислал грамоту, благословляющую битву, именно на Дон. Приехал туда его монах и привез эту грамоту. И вот это позволяет нам говорить о том, что не просто отношения были сложными, а там были какие-то колебания и с одной стороны, и с другой стороны, и со стороны Сергия Радонежского, и со стороны Дмитрия Донского. Но Дмитрий Донской характер имел крутой. Он со своим двоюродным братом, князем Серпуховским Владимиром Андреевичем, обошелся очень круто после битвы и несправедливо, прямо скажем, да и с сыновьями своими тоже обходился достаточно жестко, воспитывая их. И, конечно же, он не терпел никаких противоречий даже от такого авторитетного человека, каким был Сергий Радонежский. Когда мы говорим о военном значении битвы, о том, что вот победили многовекового врага. При этом мы с вами не должны забывать той сверхидеи Куликовской битвы, которая осознавалась всеми нашими предшественниками, осознается сейчас. Дело все в том, что... И которая, собственно, отодвигает военное значение сражения. Ведь давайте прямо смотреть глаза фактам. Что стало следствием Куликовской битвы? То шаткое равновесие в Орде, которое существовало до Куликовской битвы, Тахтамыш-Мамай, оно было нарушено. Мамай был стерт с военной и политической карты Золотой Орды однозначно. И остался единый правитель Тахтамыш. Но он потом бежал в Крым, где и погиб, по-моему. Да? Ну, это мы уже, так сказать, это не особо важно. Остался один Тахтамыш, которому тут же были направлены послы от Дмитрия Ивановича, якобы установившего мир, и который через два года Тахтамыш ждет Москву, да? 1382 год. Вот. Казалось бы, вот если рассматривать логическую цепочку событий, то Куликовская битва привела к чему? Не к победе русских, да, а к поражению. Москва была сожжена, город был разграблен до основания, сказать, земля была, сказать, вся разорена после, сказать, похода Тахтамыша. Поскольку не стало противовеса Мамая Тахтамышу, может быть, и не случилось этот сказать, такое плачевное для русских поход. Вот. Но почему же тогда наши потомки так запомнили Куликовскую битву? Вот давайте зададимся этим вопросом. Почему она сохранилась в летописных источниках, в литературных источниках, в картинах, в названиях боевых кораблей, полков, соединений? В конце концов, в том, что и сейчас... Ведь действительно, вот Вадим Леонидович очень грамотно подметил, очень четко обозначил эту линию. Это было первое объединенное войско русских земель, которое не сражалось между собой и не шло походом на Великий Новгород выбивать очередные серебряные гривы, чтобы заплатить дань тому же самому ордынскому хану. Оно вышло против своих поработителей, против своих, против чужеземного врага, отстаивая, сказать, свою, сказать, честь и свободу. Это было действительно событие, которое потом, именно благодаря этому, и осталось в веках. Как образно сказал один из наших великих историков, на Куликово поле пришли владимирцы, суздальцы, ростовцы, москвичи, а вернулся единый русский народ. Почему сейчас Куликово поле мы сохраняем как святыню русской земли? Это первое ратное поле России. Три считается, да. Вот там. И поэтому вот именно об этом надо всегда не забывать, когда мы говорим о Куликовской битве. Тахтамыш поступил как истинный золотоордынский хан, истинный хитрый восточный правитель. Как только Мамай был убит, он тут же послал к Дмитрию Ивановичу своих киличеев, то есть послов, и сказал: вот вы знаете, и ваш враг погиб, и мой тоже, он был враг. И он тем самым успокоил Дмитрия Ивановича, князя Московского, который будто бы мог представить себе Тахтамыша как будущего своего союзника. Вот общий враг погиб, его нет, а мы теперь с вами заключаем союз. Но история рассудила иначе, и, в общем-то, факты были совершенно другие. Он действительно усыпил бдительность московского князя, и через 2 года, увы и ах, Москва была разорена. Но государство не погибло. Ну, хотя это дань это платили еще... Дань платили долго, но зато Дмитрий Иванович, князь великий московский, не подчинялся больше в назначении своего наследника золотоордынскому хану, а сам назначал своего преемника. Это огромное завоевание было чисто политического характера москвичей. Да, то есть, правда, немножко раньше, но именно Дмитрий Донской при его правлении великий стол Владимирский стал наследственным владением московских князей. Да, да. Эта традиция тоже стала, так сказать, Куликовская битва как бы еще раз подчеркнула то, что вот уже теперь никто из ни рязанские, ни тверские, ни другие какие-либо князья не претендовали на первенство в северо-восточной Руси. Да. Московский княжеский дом четко показал, кто в доме хозяин. И, кстати говоря, впервые после длительного безмонетного периода на Руси при Дмитрии Донском начали чеканить снова деньги. И самое интересное, что, как доказывают нумизматы, серебро и чеканы были взяты из той добычи, из того обоза Мамая, который он вез с собой на Куликовскую битву. Я вынужден закончить нашу сегодняшнюю беседу и поблагодарить наших коллег за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю, продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.